Глава 26. Я добрел до двери, ведущей на мостик. Заиграла пульсирующая музыка. Сначала тихая, она постепенно набрала децибелы, и теперь лодку начало трясти. Довольно скоро музыка стала напоминать разрывы бомб. Не совсем уровень сигнала тревоги, вызванного включившейся ловушкой, но мне уже приходилось не говорить, а кричать своим спутникам. То был чистый глубокий дабстеп с высокочастотными, пронизывающими ухо нотами, звучавшими как песни китов. Музыка несла ощущение всепоглощающей неистовой паники. Решетка под моими ногами ходила ходуном. Судно тряхнуло, и мы опрокинулись на спины. Лодка вибрировала так, словно кто-то снаружи поднял ее и тряс. Я вскочил на ноги и ринулся вперед. Надо было добраться до мертвых тел на мостике. Когда исчез перевертыш принципал Хенрик, мы предположили, что он направился прямиком в некрополь. Когда я связался с ним в первый раз при посредстве часов, он откликнулся и выглядел как рыбоподобная тварь. Я предположил, что он находится в затопленном гроте в гробнице. Но он направлялся в нашу сторону, к акуле. Не знаю, что они собирались сделать, но они не преуспели. 6 или 7 мертвецов на мостике были перевертышами-принципалами, и одним из них оказался Хенрик. А если Хенрик здесь, значит и часы поблизости. Я повернул колесо засова и распахнул дверь, когда субмарину снова тряхнуло. Я втянулся на мостик и прокричал через музыку Трену и Вадиму, чтобы шли за мной. Мы должны были забрать лут с тел, а затем отыскать последний из 3 предметов, стоящих между нами и свободой. Выбора не было. Я уже знал, чем бы ни обернулась наша вылазка, нас ждет не босс местности или района, а значит, мы влипли. Карл, Катя, ты выбралась? Уже отправляя сообщение, я понял. Нет. Я видел на карте ее точку, и она двигалась внутри акулы в нашу сторону. Она спасается в лодке. Карл, черт возьми, Катя! Катя! Было слишком поздно. Я бы не убежала. Карл, ладно, тогда тащи сюда свою задницу. Почему играет музыка босса, а ничего до сих пор не произошло? Катя, не знаю. Стрелка, указывавшая число просмотров, утонула на правом краю датчика. Я прокричал Трену, чтобы он оставался на месте, и закрыл воздушный шлюз, чтобы Катя смогла добраться до нас. Процесс ее преображения должен был занять почти целую минуту. Я молился, чтобы она успела. Подлодка вдруг завалилась на бок. Я вывалился на мостик. За моей спиной Вадим и Трен вскрикнули. Они тоже упали и скрылись из поля моего зрения. Лодка высвободилась из пробоины в стене некрополя. Шум текущей под нами воды изменился. Тело Хенрика лежало рядом со мной, прямо перед мостиком. Он пребывал в облике безликого гуманоида. Я наблюдал за тем, как он покатился и стукнулся о стену. Вместе с ним покатились сломанные части робота. Это был труп босса района, того паука, что нес банку с головой пугала. Они съехали к другому выходу из лодки, к тому, который сообщался с каютой капитана и колодцем этого этажа. Субмарина остановилась под углом в 45 градусов. Я остался стоять. Одна нога на перемычке, другая на палубе. Корпус отчаянно скрипел, но я больше чувствовал его, чем слышал. Ведь музыка продолжала бухать. Мой взгляд остановился на датчике высоты. 550 метров, и падение продолжается. Мы вышли из пробоины. Нас тянет вниз. Я улучил секунду, чтобы окинуть взглядом мостик. Пункт управления акулы представлял собой сочетание звездолета Enterprise и звездного пути и интерьера ресторана в викторианском стиле, настолько дорогого, что в меню не указываются цены. Во всяком случае, в давние времена было так. И перипетии времени, и недавнее затопление изменили облик мостика. С потолка свисала ржавая люстра с бегающими по ней огоньками и раскачивалась из стороны в сторону. Палубу покрывал заплесневевший и рваный бархатный ковер. Поручни были сделаны из полированного дерева и покрыты затейливыми узорами, на концах даже имелись медные шары. Одну из перемычек украшала внушительная, но облупившаяся фреска, которая изображала вроде бы пугало и атакующего его эльфа в развивающихся одеждах. Капитанское кресло стояло в самом центре каюты. Латунный трон, покрытый паутиной, снабженный рукоятками и рычагами, был обит древним красным бархатом. От времени он разлезся, обнажив ржавые пружины. Рядом с креслом стояли миниатюрный холодильник и бар. Дверца холодильника распахнулась. Внутри ничего не было. Бар также был абсолютно пуст. Зато сильное впечатление производил иллюминатор. Около 25 футов в ширину и около 10 в высоту, тоже обрамленный латунью. Он открывал широчайший обзор на подводный мир. Я различал на стекле грязную пленку, но вся каюта недавно была вычищена или Крисом, или командой Хенрика. Еще секунду назад за окном не было видно ничего, кроме черноты. И вдруг я уловил какое-то движение по другую сторону стекла. Появились пузыри, усилился водный поток. К стеклу прижалось нечто, и я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Это не темнота, это что-то закрыло иллюминатор. Я сглотнул слюну, когда понял, на что смотрю. Присоска щупальца кальмара или осьминога приклеилась к стеклу и закрыла обзор. Устрашающий овал закрыл половину окна. «Господи, сохрани!» — выдохнул я. «Катя, я жду, пока вытечет вода!» «Карл, хорошо, я на мостике, через каюту. Подхвати карту, если успеешь. Она в первой комнате». «Пончик, что происходит?» «Карл, держи глубинные бомбы наготове. Не бросай их, пока я не скажу». Я подобрался вдоль стены к трупу Хенрика. «Труп для лута. Хенрик. Перевертыш принципал. Уровень 50. Убит очень обиженной Кецалькоатль. Таинственные часы. Разорванная страница книги». Я забрал в инвентарь тело целиком. Как только я это сделал, мир застыл. Блин, приехали. «Системное сообщение. Пожалуйста, подождите». Мир ожил так же быстро, как и заледенел. «Системное сообщение. Благодарим вас за терпение. Теперь вы можете вернуться к вашим обычным занятиям». Что за пакость? Второй раз такое. Я ожидал, что будет битва с боссом. «Извещение админа. На 3 предмета в вашем инвентаре наложена административная блокировка на то время, пока суд синдиката будет определять, являются ли эти предметы». Сообщение возникло и пропало настолько быстро, что я едва успел его прочитать и уловить смысл. Оно даже не высветилось полностью, и следующее сообщение появилось и исчезло так же быстро. «Извещение админа. Определение суда. Отсутствуют основания для всех исков. Административная блокировка снята. Приносим извинения за неудобства». Палуба стучала, люстра раскачивалась, музыка продолжала тукать. «Пончик! Карл! Мир опять замирал! Это ты сделал?» Лодка натолкнулась на что-то твердое и вкопанное в грунт и утвердилась в новом положении. Мне стоило труда удержаться на ногах. Люстра, как ненормальная, мотылялась из стороны в сторону. Корпус лодки стонал и пищал. Показатель глубины показывал почти точно 1500 метров. Я был практически уверен, что мы находились на самом дне пузыря. Снаружи присоска отклеилась от стекла и исчезла с шипением, подобным тому, которое производит резиновый дворник на лобовом стекле автомобиля. На глубине в 500 метров вода имела синеватый оттенок, а здесь внизу, через океанское дно, просачивался зеленый свет. Я не видел монстров, не видел признаков близости острова, на котором стоял некрополь. До меня дошло, что субмарина повернулась на 180 градусов. Музыка не прекращалась. «Катя, я готова. Иду к тебе». «Да что ж творится? К черту! Нужно пробраться к спасательному люку». «Карл, проходи сюда и веди с собой тех двоих». Я подумал о непонятном системном сообщении. Кто-то пытался через суд отнять у меня части ворот одичавших богов. Для меня это сюрпризом не стало, как и то, что в суд было подано много исков. Но в инвентаре Хенрика таилось кое-что еще. Я начинал соображать, что в этой игре обычная практика, когда система передает важную информацию через трупы. Я извлек из инвентаря Хенрика разорванную страницу книги и изучил информацию о ней. «Разорванная страница книги. Этот клочок бумаги был безжалостно выдран из совершенно безобидной книги. Всякий, кто считает нормальным калечить книги таким образом, Несомненно, страшная персона. Я хочу сказать, вот лежит книга, никого не трогает. И вдруг, бам, она вырвана из своего жилья. И даже если ее вернут, сделанного уже не поправить. Она неизлечимо пострадала. Любой, кто способен так поступить, просто негодяй. Это очень похоже на то, что мы сделаем с вами, дружочки. В общем, этот лист старой бумаги, по-видимому, страница из дневника духовного лица. На одной стороне половина стихотворения, обращенного к его тетке. На другой стороне о призраках. Святоши, мать вашу, одни нерды. Нерд – человек, чрезмерно погруженный в умственную жизнь. Ботан – английский. Блин, правильно я говорю? Я быстро пробежал глазами фрагмент. И трансформировалась она в элементаля гнева. Другая куриозность. То, кто воет или подвывало. Редкий тип призрака, рождающийся из скорбящей вдовы, которая умирает от горя во тьме на священной земле, тогда как труп возлюбленного гниет возле нее. Таких часто создают нарочно, чтобы они охраняли гробницы. Иногда по распоряжению фараона или самого царя, который окружает женщину заботой, чтобы обеспечить себе свиту для собственных похорон. Бывает, что он забирает с собой в посмертный мир целый гарем. В том случае, если параноидально трясется над своими сокровищами, женщина и не знает, что ее судьба – быть погребенной вместе с ним. Если образуется подвывало, она поселяется на могиле своего любимого и жестоко обороняет это место. Ее можно победить, применив изгоняющее заклинание высокого уровня, уничтожив труп любимого или ударив электричеством. Берегитесь ее воплей и прикосновений. Она умна и ревнива. Она совершенно бестелесна, но всякое заклинание, дающее плоть, может нейтрализовать ее. Хенрик и его команда не собирались убивать Кецалькоатль. Они хотели физически прикоснуться к ней. Но это было возможно только в том случае, если бы она обрела плоть. Первоначально они намеревались использовать для этого гнома Уина. Я не знаю, как они добрались сюда. Что бы Хенрик ни проектировал, Уин был планом Б или В. И этот план не сработал. Они оказались ничем перед призраком. Она уничтожила их всех. Вот причина, по которой мы попали на дно океана. Карл, Гвен, сколько времени до бури? Гвен, 2,5 часа, и мы не знаем, что должно произойти на самом деле. Я быстро дал ей краткие указания и попросил торопиться. Катя втянулась в каюту в сопровождении Трена и Вадима. «Соберите все трупы в инвентарь», – распорядился я, перекрикивая музыку. Сам я приблизился к ближайшему телу и перебросил его к себе. При нем было всего несколько золотых монет, но Мордекаю требовались и мозги этих бедняк. Я указал на спиральную лестницу в противоположной стороне мостика, возле фрески. Она вела в обоих направлениях, и вверх, и вниз, к дополнительным люкам. Отключать насос уже не нужно. Нам нужна рубка спасательных выходов. Ни Катя, ни двое наших спутников не отреагировали на мой призыв. Все трое продолжали стоять и смотреть в иллюминатор. Тогда взглянул и я, и увидел то, что завладело их вниманием. Крупная блестящая масса приближалась к подлодке. Акула. Акула размером с гору. Акула? Ерунда. За ней тянулись щупальца. Акуланок. Акуланок гребаный. Пончик сойдет с ума, если пропустит такое зрелище. Я услышал собственный голос. Ого, хорошего мало. Это не то, что стащило нас вниз, прокричала Катя так, чтобы мы могли ее расслышать на фоне музыки. Монструозность неслась на нас с разинутой пастью. Потом повернулась боком. Святое дерьмо. Да она хочет проглотить нас. И, наконец, мир застыл. Извещение админа. Это экстраординарное событие. Битва боссов рассылается всем подписчикам экстраординарных событий. Извещение админа. Примите поздравления. Вы выбраны для участия в бета-программе тестирования. Мы тестируем новый формат битвы. Если вы выживете, то по окончании сражения вас могут попросить заполнить анкету. Благодарим вас. Босс-собой. На экран вырвались звезды бронзового цвета и фейерверк. Они кружились в воздухе. Надпись «Экстраординарное событие» покружила в воздухе, оставляя за собой радужный след, ударилась о невидимый барьер и рассыпалась. Возникло новое окно. Такого раньше не было. На экране с микрофоном в руках появился оранжевый ящеровидный ведущий итоговых выпусков дня. Рядом с ним стояло существо, похожее на орка. Я никогда его не видел. Не той расы, что маэстро. Этот выглядел как более традиционный орк из видеоигр. Крупный, мясистый, со свинячьими глазками, в спортивной куртке и при галстуке. Музыка стала тише, превратилась в шумовой фон, и такого раньше не случалось. «Кевин, я не могу дождаться начала!» — объявил орк голосом диктора на спортивных соревнованиях. «Сожалею об одном. Здесь нет принцессы Пончик, которая дополнила бы команду». «Что-то подсказывает мне, что она разочарована не меньше тебя», — откликнулся ведущий итогов дня, которого, очевидно, звали Кевином. Он хохотнул. «Но всем нам известно, как она воспринимает перспективу вымокнуть». В воздухе поплыли наши фотоснимки. Сначала появились Катя и я, потом Трен и Вадим поодиночке по обе стороны каждого из нас. Рамки наших портретов занялись огнем и взорвались. «Скажи мне, великолепный Трой», — продолжал Кевин, — «ты можешь объяснить нашим зрителям, почему мы выбрали эту битву в качестве экстраординарного события сегодняшнего дня?» «Что за дерьмо?» — пробормотал я сквозь сжатые зубы. «Этого орка в самом деле зовут Великолепный Трой, и эти два гада собираются в прямом эфире комментировать схватку? Мать же твою!» «О, конечно! Итак, сегодня с нами Карл и Катя, обходчики из первой десятки, а также двое мужчин, которые до последнего времени не дорабатывали до высот». «Привет!» — выговорил Трен тоже сквозь зубы. «Им четверым предстоит встретить очень мощного босса. Соедините это обстоятельство с драмой, затрагивающей этот пузырь, с типом битвы, которую мы сейчас увидим, и вы поймете, что перед нами состязание веков». «Ты все верно уловил, великолепный Трой. Давайте же узнаем, кто такой этот босс». Кевин взял театральную паузу. «Он один. Он единственный. Он доставлен прямиком из глубин водной луны Хеес-17. Он — это королева-сука!» Возник зрительный образ, невыносимо маленький. Вращаясь, он начал подбираться к нам. Выглядел он так, как будто выскочил из пасти акула-нога. Полное трехмерное изображение этого создания. «Карл, глубинные бомбы. Сейчас. Поверните маленький диск на боку влево до упора. Настройте их на максимальную глубину. Луис, Фирос, как только вы сбросите бомбы, выбирайтесь оттуда. Ставьте дом на землю и чешите со всех ног в зону безопасности. Гвен, как покончишь с песчаным замком, уходи в зону безопасности. Бобби или Моррис, если вы на связи, соберите в зоне безопасности всех рейдеров гробниц как можно скорее. И ты, Лэнгли, туда». «Гвен, почему?» «Пончик, а как ты? Тебя-то убивные бомбы не заденут». «Карл, я очень надеюсь, что нет». Изображение акуланога взвилось вверх и лопнуло, выпустив на свободу настоящее существо, все еще замороженное за бортом субмарины. Его пасть была широко раскрыта, и были видны все зубы, каждый размером с доску для серфинга. «Это Луска!» Фольклорное морское чудовище, якобы обитающее в районе Багамских островов. Гигантский осьминог, гигантская каракатица или полудракон-полуосьминог. Воскликнул Кевин. Система предоставила описание голосом ИИ. «Луска, осьмикула, королева-мать выводка, уровень 82. Босс города. Я знаю, знаю, акуланог звучит куда ярче, чем осьмикула. Но это же реальное создание. Оно не выдумано мной, так что не обвиняйте меня. Оно не названо, повторяю, не названо в честь Нади Сулейман». «Жительница Калифорнии, мать 14 детей. 8 из них близнецы. Родились в 2009 году». «Так называемой октомамы и ее 8 ребятишек, на которых так смачно накинулись таблоиды много лет назад. хотя всем было бы удобно думать, что в ее честь. Самая большая, самая злобная и самая прожорливая из обитателей океана требует обширного обеспечения, особенно тогда, когда новоиспеченная мама носит во рту кучу голодных малышей. А поскольку Луска, мать-одиночка, ей бывает необходима поддержка, ей нужно кормить деток. Кто же папа этих милейших маленьких созданий? Кто знает? Луска – шлюха. Каждый пляж в округе знает, что она протянет щупальце к каждому плохому мальчику, которого угораздит уронить что-нибудь сочное на ее тарелку. Таковы и вы, между прочим. Еда, попавшая на тарелку Луски в ходе разового обмена. Мужской осьмику, притащивший вас сюда, уже получил свою долю и давно удалился, как и ваш настоящий папа. Сама Луска уже поела, но это не меняет дело. Как уже было сказано, ей нужно кормить деток. Мир оттаял. Я сделал шаг вперед, и гигантское создание проглотило нас. Подлодка кувыркнулась, мини-карта мигнула. Мир снова оледенел. Слово «Уху!» засветилось на экране, рассыпалось пузырьками и исчезло. Мультяшного вида схема акульей пасти возникла на экране. Она сменила двух комментаторов, хотя я по-прежнему слышал, как они переговаривались. «Луска ротородящая!» — сказал великолепный Трой. Вокруг пасти появился кружок, как если бы спортивный комментатор рисовал схему футбольной комбинации. Диаграмма увеличилась. На ней возникли многочисленные счастливого вида точки, плавающие в пасти, а также мультяшное графическое изображение половины подводной лодки с мигающим над ней восклицательным знаком. Мой взгляд переместился к мини-карте. Было вполне очевидно, что гигантская акула перекусила лодку пополам, и теперь мы плавали в пасти проклятой твари. Когда она тащит что-то своим детям, то дает им около 10 минут на то, чтобы они доели. Все, что недоедено, достается маме. Графика показала деток со счастливыми рыльцами, похожих на тасманийского дьявола. Сумчатое хищное млекопитающее размером с небольшую собаку. Затем они испарились, и после них остался скелет корабля, выпускающий дым. Детки спрятались в области зубов, а акула-мама сделала колоссальный глоток. Остатки мультяшной субмарины весело заплясали в ее желудке и растворились в желудочной кислоте. Тут появился второй желудок, после него третий. И, наконец, громада извергла мультяшный человеческий скелет с надетыми на него трусами. Затем пошло мультизображение пончика, у которой слезы катились из глаз. И вот на монитор вернулась пара ведущих. Они почти падали на спину. Такой смех вызвали у них мультики. На экран выскочил хронометр, настроенный на 10 минут. Блин, только бы не опять эта пакость.